Часть вторая. Беспокойная дорога. Глава пятая. Край поэтов. Мари де Отфор, подобно Теофрасту Ренодо, ошибалась, считая, что герцог де Бофор разлюбил королеву. Скандальная связь герцога с красавицей Мари де Монбазон прежде всего объяснялось необходимостью заставить говорить о себе достаточно громко, чтобы слухи дошли до ушей королевы, и выставлять на показ любовницу, способную возбудить ревность любой женщины. Франсуа пустился в эту авантюру после того, как прочитал в газет «Де Франс» сообщение о новой беременности Анны Австрийской. Отлично зная, что на сей раз он ни при чем, разъяренный Франсуа немедленно примчался в Сен-Жермен, куда, покинув старый Лувр, где велись ремонтные работы, переселился двор после ликующего сообщения о долгожданном рождении дофина. Воздух в Сен-Жермене был гораздо чище, чем в Париже. Расположенные террасами сады, которые с наступлением погожих дней источали нежные ароматы, сменили шум и зловоние столицы. Этот новый переезд навел Франсуа на одну единственную мысль — та, кого он любит, живет слишком далеко от его родного поместья, и во дворце Сен-Жермен, где нельзя ничего утаить, с ней невозможно будет встретиться с глазу на глаз. Однако он, сжигаемый безумной ревностью, прискакал сюда из Парижа один, без конюшева, с навязчивой мыслью, что с первого взгляда разгадает мужчину, который сменил его в сердце и в постели возлюбленной. Франсуа отказывался верить, что этим мужчиной был король. В эти первые дни января дороги были отвратительны. Неожиданная оттепель превратила снег в грязь, замерзшие лужи в вязкие рытвины, длинная вереница карет медленно ползла ко дворцу. Взбешенный всадник обогнал их, вызывая протесты пассажиров карет. Когда он, наконец, спрыгнул с коня у парадной лестницы нового замка, то заметил, что его сапоги и свободный дорожный плащ забрызганы грязью. В таком виде он не мог появиться в замке. Плащ он швырнул слуге, который оказался столь предупредительным, что почистил ему сапоги, чтобы они не слишком пачкали ковры в королевских покоях. Все-таки вид герцога де Бофора был не безупречен, когда он вошел в большой кабинет, в котором принимала королева. Здесь собралось многолюдное общество, видеть которое Бофору явно не хотелось. Тем более, что милую госпожу де Сен-Эссе сменила самоуверенная мадам, довольно красивая, но напускавшая на себя вид испанской дуэньи. Аврора уже не оживляла салон своим звонким смехом и язвительными репликами, хотя лица фрейлин, столпившихся в углу, были ему хорошо знакомы. Герцог де Бофор поймал себя на мысли, что ищет среди них бойкое личико и блестящие волосы, перевязанные желтыми лентами. Сама атмосфера при дворе тоже стала иной. Герцог не сомневался, что видеть его при дворе не желали ни король, ни кардинал, но Бофор не предполагал, что его будут разглядывать с таким нескрываемым, даже вызывающим любопытством. Кто-то попытался остановить его, крепко взяв за руку, но герцог резко отстранился, даже не взглянув на задержавшего его человека. Он видел только королеву в розовом атласном платье с белыми кружевами, которые обрамляли ее прелестную грудь. Она, улыбаясь, беседовала со смуглым, худым, приятным мужчиной в черном, отделанном фиолетовым бархатом облачении придворного аббата. Незнакомец разговаривал с Анной Австрийской весьма непринужденно. Королева показалась герцогу еще более красивой и желанной, чем была в его воспоминаниях, и он стоял, не смея подойти ближе, когда она, вздрогнув от удивления, заметила его и воскликнула: «Ах, вот и вы, господин де Бофор, подойдите же сюда, чтобы мы вас пожурили». Последнее время вы у нас совсем редкий гость». Эти приветливые слова могли бы несколько успокоить Франсуа, но светский и равнодушный тон, какими они были произнесены, лишал их всякого значения. К тому же аббат повернулся и, порыв гнева, заглушил разочарование Франсуа. После их первой встречи, несколько лет назад, когда аббат был папским нунцием, герцог де Буфор понял, что ему всегда будет ненавистен папский прелат Мазарини. Последний, однако, поклонился, расплывшись в ослепительной улыбке, свойственной тем людям, которые хотят нравиться всем, тогда как Анна Австрийская пыталась представить их друг другу. «Наверное, вы не знакомы с...» Имени она произнести не успела. Герцог де Буфор, глаза его метали молнии, ответил, едва кивнув головой. «О, я уже встречался с господином аббатом, но не думал, что он вернется во Францию». Ответить герцогу поспешил сам Мазарини. Любезно поклонившись и еще более любезно улыбаясь, он, поведя тонкими, галантно вздернутыми усиками, произнес бархатным, с певучим французским выговором голосом: «Его преосвященство кардинал де Ришелье призвал меня к себе помочь ему в столь тяжких трудах. Я не люблю кардинала, но он хотя бы француз. На кой черт ему понадобился какой-то итальянец?» «Буфор!» — с гневом вскричала королева. «Вы забываетесь, и это происходит слишком часто, и совсем мне не нравится». «Не тревожьтесь, ваше величество. Господину герцогу неизвестно, что теперь я француз и готов отдать всего себя моей новой родине. Поэтому Мазарини больше не существует. Хватило лишь одного приказа его величества короля, чтобы родился Мазарен». Так по-французски звучит фамилия Мазарини. «Я всегда к вашим услугам, господин де Буфор». «Вполне достаточно, если вы будете служить государству, сударь. Я же в ваших услугах не нуждаюсь», — бросил Буфор с резкостью, вызвавший новое недовольство Анны Австрийской. «Я полагала, что вы, как и все здесь, пришли пожелать счастья ребенку, которого я жду», — сухо сказала королева. «Но, кажется, вы дали себе труд приехать ради того, чтобы искать ссоры с моими друзьями». «Я и не знал, что господин аббат принадлежит к вашим друзьям. Хотя я припоминаю, что когда он находился в Риме, то осыпал вас изумительными подарками. Но если женщина — королева Франции, то подобный человек именуется поставщиком, а не другом». Покраснев от негодования, Анна Австрийская уже замахнулась веером, чтобы ударить наглеца, когда рядом с герцогом де Буфором откуда-то снизу послышался раздраженный визг. Малыш в белом атласном платьице и атласном чепчике, его вела за помощь гувернантка, топал ножками, пытаясь броситься вперед и ударить его сжатыми кулачками. «Мама! Мама!» — кричал он, сердито глядя голубыми глазами на незнакомого мужчину, который, как ему казалось, хотел сделать маме что-то плохое. Это был дофин Людовик. Франсуа, охваченный сильнейшим волнением, с каким он не мог совладать, преклонил колено, но не столько из почтения, сколько для того, чтобы получше рассмотреть этого полуторагодовалого малыша, которого не ожидал здесь увидеть и который заставил его сердце забиться необычно учащенно. «Ваше Величество!» — с бесконечной нежностью в голосе прошептал он, не в силах сказать ничего больше. Франсуа разрывался между желанием расплакаться и желанием взять на руки ребенка. Малыш был такой очаровательный, круглое личико, золотистые, как у матери, локоны, что выбивались из-под чепчика. Но малышу не понравилось бы это. Он продолжал что-то лепетать. На его детском языке это, несомненно, были слова обиды и гнева, прерываемые горестными возгласами «Мама!». Теперь королева засмеялась, протягивая мальчугану руки. Неожиданно послышался голос, который спросил: «Кажется, мой сын не слишком вас жалует, дорогой племянник. Если вас это может утешить, то знайте, что и я нравлюсь ему не больше. Как только он меня видит, то начинает плакать так громко, словно перед ним дьявол, и звать мать». Сказав это, король подхватил на руки дофина, который, изогнувшись дугой, пытаясь вырваться, заплакал еще горестнее. Поэтому король даже не попытался его поцеловать и без всякой нежности опустил сына на колени королевы. Неприветливое лицо Людовика XIII стало еще мрачнее, если это вообще было возможно. «Что я вам говорил?» — проворчал он. «Хорошенькая будет у нас семейка, если и будущий ребенок будет похож на него. Пойдемте, господин главный, мы уходим». Последние слова адресовались великолепному, в костюме серой парчи и золоченного атласа, молодому человеку, который, поклонившись королеве, выступил вперед. Герцог де Буфор, который давно его не видел, подумал, что молодой Анри де Эфиа де Сен-Мар сделал карьеру и стал еще красивее, чем прежде. Этот молодой 20-летний человек держал короля в руках, хотя при этом никто не мог бы обвинить его в противоестественном пороке. Все знали его страсть к Марион де Лорм, прекраснейшей из куртизанок, и даже поговаривали, будто он хочет на ней жениться. Но и общеизвестное отвращение короля к искушениям женской плотью не оставляло никаких сомнений насчет истинного характера их отношений. Людовик XIII был покорен чудом красоты так же, как Пигмалион, сотворенной им Галатеей, с одной лишь разницей. Сен-Мар охотно мучил своего повелителя, а статуя была не способна на это. Поэтому Сен-Мар, вместо того, чтобы дать себя увести, заупрямился. «Государь, позвольте мне хотя бы раскланяться с господином герцогом де Буфором. Вам известно, как высоко я ценю храбрость и воинскую доблесть, а у герцога их хоть отбавляй. Какое это редкое удовольствие видеть вас, господин герцог. Разрешите воспользоваться им, чтобы причислить себя к вашим друзьям». «Как же так? Выходит, что вы никогда не встречаетесь?» Недоуменно проворчал король. «Разве вы оба не завсегдатаи Королевской площади или ее ближайших окрестностей?» «Я чаще всего посещаю притон блондинки, ваше величество», — с улыбкой ответил герцог де Буфор. «А мадемуазель де Лорм живет на другом конце площади. Никакой возможности встречаться у нас нет». «Скоро я ее вам предоставлю. А в Артуа, которое мы намерены присоединить к королевству, 200 000 солдат под командованием маршалов де Шатиона, де Шольна и де ла Мере получили приказ взять Арас, и если они не выполнят мой приказ, то ответят своими головами». Все присутствующие испуганно замерли. Людовик XIII еще не все сказал и повернулся к жене, которая, побледнев, прижала к груди сына. «Я решил, мадам, любой ценой искоренить в моем королевстве испанскую заразу. Это дитя будет царствовать во Франции, неурезанной стараниями ваших родственников». Выпад был слишком резкий. Герцог де Буфор понял смятение Анны и отважно бросился в схватку. «Будьте уверены, ваше величество, что все, кто находится здесь, и я в том числе, будут сражаться с упорством, необходимым для того, чтобы головы наших маршалов уцелели у них на плечах. Они проливают свою кровь слишком щедро, чтобы ее остатки пришлось проливать еще и на эшафоте. С этими словами он откланялся и ушел, чувствуя во рту какой-то горький привкус. Этот дикий приказ, о котором объявил король, преисполнил Франсуа ненавистью и отвращением, но не к Людовику, а к его очевидному автору, тому, кто очень хотел раздавить всех вельмож королевства, кардиналу. Может быть, пришло время подумать о том, чтобы устранить Ришелье прежде, чем будет обескровлена вся знать. Однако после визита в Сен-Жермен у Франсуа осталась симпатия к молодому фавориту. Бафора тронул дружеский порыв Сен-Мара в минуты, когда самому Франсуа был нанесен двойной удар. Любимая им женщина оказалась беременной от другого и улыбалась какому-то проходимцу, а ребенок, которому тянулось сердце де Бафора, сразу не взлюбил его. Это было хуже, чем поражение, это была катастрофа, и Франсуа подумал, что в ожидании опьянения боем ему необходимо иное опьянение, и даже несколько разных опьянений. В этот вечер в притоне у блондинки он выиграл в карты, но вдрызг напился, а на следующий день он почти силой овладел Марией де Монбазон, встреченной им на балу принцессы де Гемене, вероятно, последнем балу. Ибо все перешептывались, что после бурной любовной жизни одним из последних ее любовников был аббат де Гонди, принцесса, достигнув 50 лет, подумывала уйти в монастырь. На самом деле прекрасная герцогиня де Монбазон не слишком сопротивлялась Бафору. Уже несколько лет она и Франсуа словно обменивались выпадами на рапирах с предохранительными наконечниками. Это выглядело так убедительно, что им даже часто приписывали любовную интригу. Но в этот вечер нечто, наконец, произошло. После того, как они вместе станцевали медленную и грациозную павану, считалось, будто она напоминает любовный танец павлина. Франсуа увлек партнершу в боковую комнатку, где хозяйка дома обычно занималась своей корреспонденцией, и, едва переступив порог, сжал Марию в объятиях, осыпая ее поцелуями, прежде чем без всяких церемоний бросить герцогиню на кушетку, на которой ее серебристое платье казалось прекрасным цветком. Она не отвергала его поцелуи и даже возвращала их, но когда он вознамерился пойти дальше, Мария де Монбазон, испепелив его пылким взглядом изумительно голубых глаз, с невозмутимым спокойствием сказала: «Не здесь». «Тогда где?» «Я хочу вас, хочу сию минуту». «Черт возьми, что за лестная, хотя и довольно неожиданная спешка? Неужели вы убедились, что я вас люблю?» «Слово чести, я этого не знаю, но зато прекрасно понимаю, что если вы не захотите принадлежать мне, я вызову на дуэль первого встречного и дам себя убить. Или же прикончу его, что будет то же самое, поскольку меня отправят на эшафот. Это еще более лестно, но вам придется подождать, мой прекрасный друг, хотя бы до полуночи. Встретимся у меня. А ваш муж? Его нет. Губернатор Парижа пребывает в своем замке в Рошфор-Ан-Ивелин. Как бы то ни было, в свои 72 года Эркюль не обращает никакого внимания на мои интрижки. Позднее, в огромном особняке на улице Фоссе-Сен-Жермен, где еще витал призрак адмирала де Кулиньи, убитого в Варфоломеевскую ночь, Франсуа провел самую страстную в своей жизни ночь любви и утром убедился, что влюблен, по крайней мере физически, в женщину, чью невероятную красоту он с наслаждением для себя познал. Белое, чуть розоватое тело Марии, Ее прекрасное лицо, обрамленное копной блестящих черных волос, были совершенны. И эта женщина, вдохновленная страстью, владела искусством любви лучше, чем куртизанка. Но Франсуа не знал, что Мария, которая давно его любила и держала теперь в своей власти, не была намерена делить его с другой женщиной. Он искал выход своей неистовой ревности, но попал в нежную западню, которая захлопнулась для него на большее время, чем думал сам Франсуа. Покидая перед рассветом дом Монбазонов, Франсуа уносил с собой ощущение освежающей остановки в дивном оазисе после долгих дней пути по знойной пустыне. И пока Анна будет терпеть муки беременности, он заставит ее вспоминать минуты, часы счастья, несколько, может быть, наигранного, но абсолютно убедительного для женщины на 15 лет его старше. Франсуа сознавал, что его любовь к Анне Австрийской не умерла, но благодаря Марии он сможет пережить ее менее мучительно. Естественно, он постарался, чтобы эта новость облетела весь Париж и как можно быстрее дошла до нового замка. Мадмуазель де Отфор узнала ее незадолго до того, как покинула двор, и похоронила в глубине души, твердо решив никогда не упоминать о ней в присутствии Сильви. Мари де Отфор продолжала думать об этом, увозя с собой Сильви в поместье своей бабушки. Долина Луары расположена не слишком далеко от Парижа. Слухи из столицы доходили сюда быстро, но Мари была спокойна. Уже несколько лет имя Франсуа связывали с именем прекрасной герцогини. Сильви знала об этом, но было очень вероятно, что она не придаст сегодняшним толкам больше внимания, нежели придавала вчерашним. Хотя окружающий пейзаж мало чем напоминал окрестности Белиля, замок Ла Флот сразу пленил Сильви. Расположенный на холме при слиянии рек Луары и Лабре, он являл собой восхитительное жилище с узорчатыми, как драгоценные украшения, окнами под высокими, украшенными орнаментом мансардами. Перед главным фасадом расстилались узоры подстриженного газона и цветочных клумб, тогда как парк с вековыми деревьями позади дома служил идеальной зеленой оправой, белым камням стен и голубому шиферу крыши. Для Марии это был дом ее детства. Он был ей дороже, чем родовой замок де Отфоров в Перегоре, потому что здесь умерла ее мать Рене дю Беле, производя Мари на свет спустя несколько недель после того, как ее супруг Шарль де Отфор был убит в стычке при Пуатье. У этой примерной супружеской четы осталось четверо детей. Жак, родившийся в 1610 году, Жиль, родившийся в 1612 году, и две девочки, Рене и Мари, родившиеся в 1614 и в 1616 годах. Госпожа де Ла Флот, их бабушка, воспитывала внуков в этом прелестном уголке провинции Вандомуа, а позже в Париже, где вся семья, очень богатая, владела великолепным особняком. Когда они без всяких происшествий приехали в замок Ла Флот, в нем была только его владелица. Из двух братьев Мари младший Жиль находился в Артуа в армии маршала де ла Мэре, а старший жил в Перегоре. Нося титул маркиз де Монтиньяк, он все силы отдавал своей сеньори Отфор. Рядом с прекрасным домом в стиле Ренессанс он возводил роскошный замок, который хотел видеть достойным величия и славы собственной фамилии. Захваченный страстью к строительству в эпоху, когда Ришелье снес с лица земли множество феодальных замков, маркиз де Монтиньяк видел в этом своеобразный и изысканный способ сопротивляться тирании кардинала. Сестра Рене, ставшая после замужества герцогиней де Эскар, рожала потомство своему супругу в противоположность старшему брату, который о женитьбе даже слышать не хотел. Ни жены, ни детей, а самый прекрасный в мире замок. Вот его девиз, — объяснила госпожа де ла Флот Сильви и Жанетте, показывая им их комнаты. Это значит, что мы видим его очень редко. Он рассчитывает на младшего брата, чтобы продолжить наш род. Сильви уже была знакома с бабушкой Мари. Она не раз видела ее в Лувре и в Сен-Жермене. Старая и мудрая дама была наделена природой совершенной красотой, которая не поблекла с годами. Именно ей Аврора была обязана золотистыми волосами и изумительным цветом лица. Урожденная Екатерина Левейер де ла Бар происходила из семьи окрестных землевладельцев. Она по любви вышла замуж за Рене Дюбеле, который сделал ее сеньорой де ла Флот, подарив одноименный замок. Женщина умная и сердечная, она обожала дочь, обожала внуков и наверняка стала бы лучшей гувернанткой для дофина, нежели чопорная маркиза де Ланзак, единственное право которой на этот важный пост состояло в том, что она была ставленницей кардинала. Чтобы в этом убедиться, достаточно было видеть, с какой властностью, исполненной доброты, госпожа де ла Флот управляла своим семейством. Она приняла Сильви с ободряющей теплотой, ничуть не удивляясь тому, что принимает у себя мадмуазель де Вален, которую прежде знала под именем мадмуазель де Лиль. Разумеется, обо всем этом бабушке рассказала Мари, и, казалось, эта перемена имени доставляет удовольствие госпоже де ла Флот. «Всегда приятно знать, с кем имеешь дело», — весело объявила она. «Когда-то давно я была фрейлиной королевы Марии, и очень хорошо помню вашу мать, когда в 1609 году ее привез из Флоренции старший брат. В 12 лет она уже была прихорошенькая, настоящая маленькая Мадонна. Вы на нее несколько похожи, но вы другая, и это к лучшему. У нас еще будет время поговорить обо всем». Эти несколько слов не только согрели Сильви сердце, но и открыли перед ней неожиданную перспективу. Услышав от госпожи де ла Флот о старшем брате, привезшем ее мать Кьяру Альбице в Париж, она поняла, что ничего не знает о своей флорентийской родне, о семье, в которой родилась ее мать. Никто, и не без оснований, никогда с ней об этом не говорил, ибо после ее приезда в замок Анне госпожа де Вандом старалась стереть эти воспоминания.